Глава 40. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Ими. Все смешалось. Боевой клич, звон оружия, ругань, призывы к справедливости. Ими не понимала, кто на чьей стороне сражается. Она успела лишь оттащить Шепсет в укрытие небольшой колонной галереи, украшавшей тронный зал, убедилась, что Шуид затаилась рядом, и обернулась. Черные псы заметались среди солдат, стараясь не попасть под удар. Ветер вцепился кому-то в ногу, коротко взвыл, когда его ударили, и устремился к девушкам, чтобы уже никого не подпускать к ним. Вторая собака замешкалась, отсеченная от них сражающимися. Рамсес, стоя на возвышении у своего трона, выкрикнул: «Убей, тварь, для меня!» Кажется, никто не услышал приказа, все были заняты боем. Телохранители поспешно увели владыку и госпожу Тию за трон, но не успели прорваться к потайной двери. Путь им преградила свита Сенет-Нафрет. Рядом с ней, в окружении нескольких воинов, стоял немолодой мужчина, в котором Ими с удивлением узнала опального Чати. Так вот кто привел отряд, сражавшийся сейчас со стражей Рамсеса. Она резко обернулась к дверям, увидела на пороге Хаэму Асета, уже поднявшего лук. Стрела была нацелена на собаку, беззащитную, уже не успевавшую сбежать. Шепсет закричала, но ее голос потонул в общем хаосе. Ими едва удержала ее, чтобы та не бросилась сквозь толпу сражавшихся. Хаэму Асет вдруг дернулся, и это смазало его выстрел. Собака метнулась прочь. Стрела попала в нее, сбивая прыжок. Шепсет в руках Ими вдруг содрогнулась всем телом и обмякла, оседая на пол, хватаясь за плечо. Жрица Бастет потеряла собаку из вида, но что-то происходило там, потому что Шепсет судорожно хватала ртом воздух, сжималась в клубок, словно удары приходились по ней. Вскинув голову, Ими поняла, что сбила выстрел Кушита. Из коридора в него метнули копье. В следующий миг в зал ворвался воин, в котором жрица Бастет запоздала узнала Меджая. Того самого Меджая, что сопровождал Шепсет. Ими охнуло, когда какой-то солдат вырос прямо перед ними. Пошатнулся, рухнул у ее ног с проломленным черепом, когда чей-то удар настиг его. Ветер рычал и лаял, клацая мощными челюстями. Единственный страж, вставший между девушками и сражающимися. Оставаться в зале было небезопасно, но избежать они не могли. Нужно было найти собаку Шепсет, пока ту не затоптали. Нужно было сделать хоть что-то для них обеих. Шуид прыгнула, пронеслась легкой тенью среди колонн, держась в стороне от сражения. Устремилась к Сенет-Нафрет на другом конце тронного зала. Наставница поняла все без слов. Меджай и Кушит кружили в поединке, казалось, забыв обо всем, что происходило вокруг, обменивались сокрушительными ударами, Ими видела их вспышками, теряя из вида за остальными. Солдаты продолжали жестокий бой. Рамсес выкрикивал приказы, но никто не слушал его. Жрица Бастет с отчаянием посмотрела на распахнутые двери, но возможности сбежать из зала не было. Сражение перекинулось в коридоры. Закончилось все внезапно, с последним взмахом клинка. Меджай одолел Кушита, поставил на колени на возвышении. Все взгляды обратились к ним. Ими не смотрела, не слушала. Увидела, что Сенет-Нафрет со свитой нашли раненую собаку в дальнем углу, чуть в стороне от распахнутых золоченых дверей. Наставница занялась ее ранами, из которых струилась не кровь. Рваные тени. Шепсет на руках Ими то теряла сознание, то приходила в себя. Кожа у нее стала сухой и холодной, отмеченная не ее ушибами и ссадинами. Из плеча сочилась темная кровь, и жрица Бастет поспешно перевязывала рану, которую сама Шепсет не получала. «Давай, живи, живи!» — шептала Ими. «Мы почти уже победили!» Верила ли она сама в эти слова? Жрица не знала. Ворвавшийся в тронный зал гонец кричал, что народы моря вступили в город. Ими так устала, что ей было уже все равно. Шепсет. Грань между миром живых и той стороной совсем стерлась. Мертвые окружали ее, рассказывали свои истории сбивчивым хором, поддерживали над темными водами полузабытия. Их становилось все больше, приходивших в преддверие Дуата. Смерть равняла всех, примиряя противоречия и сожаления. Тех, кто с ужасом показывал ей горевшие заревом улицы Перрамсеса. Простых людей, павших под клинками и стрелами. Тех, кто с горечью показывал ей сражения. Воинов в экзотических доспехах, пришедших завоевать новые земли и лучшую жизнь для себя и своих людей. Ведь мир, который они знали, давно пал. Тех, кто уходил с легким сердцем, исполнив свой долг. Ремич, сражавшихся подле своего героя, нового защитника обеих земель. Шепсет едва чувствовала свое тело, и все чаще то, что она видела глазами своего другого Ка, становилось ярче и ощутимее. Чьи-то руки подхватили ее, трясли, чей-то голос убеждал очнуться, но еще явственнее в сознании эхом отзывался голос жреца из Нупта. «Береги свою спутницу, как она бережет тебя. Она твоя сила и твоя слабость, та, кто вернул тебя. Через нее тебе могут навредить, если узнают». Не уберегла. Хека ранили. Ее срок на земле подходил к концу, а Шепсет еще не успела. Не успела. Кто-то вдруг обнял ее, крепко прижимая к себе, и упрямый живой поток силы хлынул по ее венам. «Ты стоишь гораздо ближе к нам, чем к нему. Пылкая юность и юность, застывшая в этом мгновении, вместе». Шепот мертвых отступал. Шепсет сделала судорожный вдох, распахнула глаза, встречаясь взглядом с Нахтом. Протянула руку, недоверчиво касаясь его щеки, оставляя алый росчерк. «Прости меня», — хотела сказать она, но голос не слушался. Подняла ослабевшую руку, сжимая в пальцах маленький амулет Хопеш. И столько всего еще хотелось сказать, но слова осыпались, словно песок. Шепсет просто смотрела на Меджая, зная, что лишь теперь, здесь и сейчас, была, наконец, на своем месте. И Нахт смотрел на жрицу так, словно существовала только она. Нахт. Странно было чувствовать, как собственная жизнь утекает тонкими потоками, соединяет двоих воедино невидимыми нитями. Не было ни ритуалов, ни особенных слов. Он просто знал, что не может отпустить ее сейчас, знал, что в его силах удержать ее здесь, собой. «В самый темный, отчаянный час она обратится не к богам, к тебе». Наверное, так было предназначено с самой первой их встречи, с самого первого ее «помоги», когда он выбрал последовать за жрицей и оберегать. И завершалось здесь и сейчас, когда ранили Хика, вестницу Инпут, ту, кто вернул Шепсет. «Но ты ведь знаешь правду, Нахт, да?» — говорила Нета Керти. «Всегда знал это, просто старался не думать». Она была уже мертва. Эта девушка с ее редкими улыбками, озарявшими ее сердце, с ее мрачными, завораживающими историями, свидетелем которых он стал, с ее робкими касаниями, от которых кровь бежала быстрее. Жизнь, данная взаймы, жизнь, в которой они узнали друг друга и сражались спина к спине, эту жизнь он мог продлить хоть немного, ведь мог же. А если не дать ей исполнить свою роль до конца, не дать говорить за мертвых на суде владыки, не дать восстановить справедливость? «Нахт!» — Сэти окликнул его, положил руку на плечо. Только сейчас Меджай понял, что направляется прочь из тронного зала, сам не зная куда, с Шепсет на руках. Рыжеволосый переводил взгляд с Нахта на девушку, и в том взгляде была такая несвойственная ему печаль. «Ты и сам-то едва жив, герой», — невесело усмехнулся Сети. «Уверен, что тебя хватит на вас двоих?» «Хватит», — сухо ответил Меджай, цепляясь за последнюю надежду. «И ее собака пока жива». Шепсет не пыталась высвободиться из его объятий. Обхватила Нахта за шею, доверчиво уткнувшись в плечо. Потом чуть отстранилась, протягивая Сети злосчастный амулет. «Я сохранила», — тихо сказала жрица. «Для защитника Кемет. Они говорили, помнишь, его победа нужна всем нам. Скажи, что его отец будет с ним. Таков дар живых и мертвых у истоков его рода». Девушка прикрыла глаза, прислушиваясь к чему-то внутри. «Его отец с ним даже без этого клинка. Владыка всегда верил в того единственного, кого провозгласил своим наследником. Даже в час, когда почти все отвернулись. Говорили, что битва за город была достойна легенд, когда старший царевич Рамсес вошел в столицу, чтобы сокрушить своих врагов. Говорили, что сами боги Кемет были с ними, когда он вел свое войско, и свет ладьи Ра сиял в его золотистых доспехах со скрещенными на груди крыльями, а его хапеш горел пламенем ярости Сета, предка его династии. Говорили, что народы моря в страхе бежали перед ним, они пытались заключить новый договор, прося лишь, чтобы он выдал им молодого мятежного правителя, предавшего их. Легенды всегда немного приукрашивали подвиги павших. И лишь мертвые знали правду. Но пока живые хранили память о мертвых, жили и они.